и любуемся этим удивительным зрелищем, удивительным водопадом. С левой стороны луг с удивительно красивыми цветами. С правой деревья, на которых растут удивительно сочные, огромные вкусные плоды. Мы приехали в небольшой дом отдыха, бросили там свои вещи, разделись до купальников и плавок и пошли к водопаду. Мы с вами знаем, что вода, которая течет сверху, с гор, на редкость чистая, целебная вода. Это живая вода горных источников, целебных горных источников. Мы становимся под живительные струи водопада. Вода пронизывает все наше тело, каждую клеточку. Это живая, целительная вода, несущая в себе целительные силы. Она очищает наш организм от шлаков, от грязи, от плохих мыслей. Пронизывает каждую клеточку, очищает мембрану каждой клеточки и ее ядро. Проникает сквозь нас, очищает, и все тело наше становится легким, невесомым. Приятно и радостно ощущать прохладу и ту силу, которой напоила нас эта целебная, удивительная, живая вода. Взмахиваем руками, как крыльями, и поднимаемся над водопадом. Мы парим над ним. Смотрим вниз и неожиданно видим, что вниз с уступа стекает маслянистая грязная жидкость. Это то, что было в нас. Это то, что вынуто из нас силой целительной живой воды. Мы поднимаемся и парим, и любуемся удивительной красотой. Тело омолодилось, мышцы напоены силой, все системы очищены. Мы становимся молодыми. Все морщинки разгладились. Мы смотрим и удивляемся. Мы видим далеко мельчайшие детали. С высоты видим мельчайшую букашку. Мы видим, как муравьи тащат в свои муравейники маленькие соломинки. Мы видим красоту цветов. Кажется, мы видим сам воздух, его молекулы. Мы удивительно помолодели. Все тело стало молодым, сильным, красивым. Зрение отличное. Глаза, как бы мы ни смотрели, четко видят малейшие детали. Глаза стали чистыми, зоркими, яркими, лучистыми, прекрасными. Радуемся жизни. Самочувствие великолепное. Чистая вода, чистый солнечный свет, тепло собственных ладоней возвращают нам зрение и дают прозрение, дают нам молодость и силу. Все системы работают превосходно, омытые чистой, целебной, холодной водой.